На втором этаже находились комнаты Эбби, Джастина, ванная и одна свободная, то ли слишком запущенная, потому оставленная нетронутой, то ли Раф предпочел иметь в своем распоряжении весь первый этаж. С этой, незанятой, я и начала. Смешно, но от одной мысли войти в чужую комнату во рту появился неприятный привкус. Судя по всему, дядюшка Саймон никогда ничего не выкидывал. Комната вызывала ассоциацию с неким ирреальным шизофреническим чуланом, задвинутым в дальний уголок сознания и там забытым. Три медных деревянных чайника, покрытый плесенью цилиндр, сломанный конь на палочке с ухмылкой крестного отца мафии, в пасти которого поместилась бы половина клавиатуры аккордеона. В антиквариате я разбираюсь слабо, но ничего из этого хлама не тянуло на раритет, способный толкнуть из-за него на убийство. Такое барахло годится лишь на свалку. Его следовало выбросить к чертовой бабушке за ворота, в надежде, что подвыпившие студенты растащат эти вещицы по домам. Ну, есть же любители китча. Эбби и Джастин отличались опрятностью, каждый на свой манер. Эбби питала слабость к безделушкам. В крохотной гипсовой вазочке букетик фиалок. На столе хрустальный подсвечник, старая жестянка из-под конфет с красногубой египтянкой на крышке. Все чистенькое и аккуратно расставленное, шторы сшиты из полосок старых тканей, красного дамаска, пестренького хлопка, тонких кружев, проплешины на выцветших обоях, заклеены яркими заплатами. Уютно, необычно и немного нереально, как в домике лесной колдуньи из детской сказки. Так и представляешь ее в шляпке с оборками, пекущую пироги с вареньем. Джастин, вот сюрприз, оказался сторонником минимализма. Рядом с прикроватным столиком полка с книгами, стопкой фотокопий и исписанных от руки страниц. На двери приколотые симметричные, похожие в хронологическом порядке, фотографии их компании, покрытые какими-то герметиками, что ли. На всем прочем, печать сдержанности, чистоты и функциональности. Постельное белье белое, занавески белые, темное дерево шкафа отполировано до блеска, в ящиках стопочки чистых носков, в обувном отделении начищенные туфли. В воздухе едва ощутимый аромат туалетной воды. Что-то мужское, с ноткой кипариса. Ни в той, ни в другой, ни в третьей комнате ничего необычного, сомнительного, но во всех трех что-то общее, что-то цепляющее. Что? Ответ пришел не сразу. Я стояла на коленях, как воришка. Проверяла, нет ли чего под кроватью Джастина. Как оказалось, ничего. Даже пыли, когда поняла. Они обосновались здесь серьезно надолго. Сама я никогда не жила в таком месте, где пришлось бы что-то клеить или возиться с обоями. Тетя с дядей возражать бы не стали, но царившая в доме атмосфера тишины и покоя не допускала даже мысли о подобных экспериментах. Что касается хозяев съемных квартир, то все они, похоже, были непоколебимо убеждены в том, что предлагают мне оригинальные дизайнерские решения. Я убила несколько месяцев, пытаясь переубедить моего нынешнего квартирного хозяина, что стоимость его недвижимости не упадет на порядок, если перекрасить рвотно-бананово-желтые стены в белые, а психоделический коврик под дверью выбросить на помойку. Тогда я не слишком переживала по этому поводу, но теперь, неожиданно оказавшись в окружении вещей, дышавших счастливой стариной, я и сама не отказалась бы от симпатичного пейзажика на стене. А Сэм мог бы его нарисовать. Мой прежний стиль жизни показался мне на редкость убогим. Жить где-то с чужого позволения, каждый раз и спрашивать разрешение на то, чтобы оставить малейший след. Верхний этаж. Две жилые комнаты, моя и Дэниела, рядом две свободные. Соседняя с Дэниелом забита старой мебелью, сваленной расползшимися, как будто после землетрясения, кучами, серые какие-то полудетские стулья, которыми, похоже, ни разу не пользовались, шкаф-витрина, весь словно облитый завитушками в духе рококо и прочие пережитки самых разных эпох и стилей. Кое-что утащили, на это указывали отметины на полу и голые места, наверное, с целью обстановки других комнат. Оставшееся покрывал густой слой липучей пыли. Еще более безумная картина предстала глазам в соседней с моей комнате. Треснувшая каменная грелка, зелено-резиновые сапоги в корке засохшей грязи, растерзанная мышами гобеленовая подушка, пизанские башни картонных коробок и старых кожаных чемоданов. Судя по следам, кто-то не так давно пытался разгрести эти завалы. На крышках чемоданов видны следы пальцев. В углах и на ящиках проступили таинственные очертания неких вынесенных предметов. На занесенном пылью полу все еще можно было различить путаницу следов. Подходящее место, если требуется что-то спрятать, орудие убийства, улику или просто ценную старинную вещь. Стараясь не наследить, я проверила открытые ящики, но все они были доверху набиты исписанными мелким почерком страницами. Кто-то, скорее всего, дядюшка Саймон, писал историю семейства Марч, прослеживая ее на протяжении столетий. Обосновались они здесь давненько, дом был построен в 1734 году, но ничего выдающегося не совершили, женились, покупали время от времени лошадей, да потихоньку теряли части владений. Комната Дэниела была заперта на ключ. В числе прочих полезных навыков, которых я переняла от Фрэнка, было и вскрытие замков. И этот не показался мне особенно сложным. Но я уже нервничала после дневника, а замок только добавил тревоги. Запирает ли Дэниел дверь всегда или сделал это только из-за меня, я не знала, но была готова поспорить, что он устроил какой-то подвох. Положил волосок на порожек или поставил за дверью стакан с водой. Комнату Лекси я оставила напоследок. Ее уже обыскивали, но я хотела еще раз пройтись сама. В отличие от дядюшки Саймона, Лекси была свойственно милая, мягко говоря, безалаберность. Но в комнате определенно давно не прибирались. Книги стояли на полках, в кривь и в кось. Одежда в шкафу была свалена кучей на полу. Под кроватью обнаружились три пустые пачки из-под сигарет, половина шоколадного батончика и скомканная страничка каких-то конспектов. Но до полного бардака было далеко, по причине скудности вещей. Ни безделушек, ни билетных корешков, ни открыток, ни засохших цветов и ни фотографий. Единственное, что она хранила на память, это видеоклипы на телефоне. Я пролистала все книги, вывернула все карманы, но так ничего не нашла. Впрочем, ощущение перманентности присутствовало и здесь. Обитательница комнаты экспериментировала с красками. На стене рядом с кроватью осталось несколько размашистых мазков. Голубой, желто-коричневый, серовато-розовый. Снова кольнула зависть. «Черт бы тебя побрал», — мысленно сказала я ей. «Пусть ты и прожила здесь дольше, но отдуваться приходится мне». Я села на пол, достала из сумки мобильник и набрала номер Фрэнка. «Привет, малышка», — отозвался он после второго гудка. «Ну, что, уже прокололась?» Настроение у него было бодрое. «Ага, извини, приезжай, забирай». Фрэнк рассмеялся. «Ну, как делишки?» Я переключилась на громкую связь, положила телефон на пол и сунула в сумку перчатки и записную книжку. «Да вроде бы все в порядке. Думаю, никто ничего не заподозрил». «А с чего бы? У них для этого нет никаких оснований». «Откопала что-нибудь для меня?» «Они все в колледже, так что я быстренько прошлась по дому. Ножей с пятнами крови, окровавленной одежды, а также письменных признаний в содеянном не обнаружено. Ни травки, ни даже порно-журнальчика. Для студентов все на редкость благопристойны. Все мои повязки со следами крови хранились в пронумерованных пакетах. Пятна на них постепенно бледнели по мере заживления ран, так что приди кому-то в голову идиотская мысль проверить мусорное ведро, ничего подозрительного он не найдет, только бинты. Специфика работы. Я отыскала пакет с цифрой 2 и стащила обертку. Не знаю, кто занимался этими пятнами, но в недостатке энтузиазма его было не обвинить. «А что с дневником?» — спросил Фрэнк. «Ну, тем, о котором упоминал Дэниел». Я прислонилась к книжному шкафу, задрала кофту и содрала старую повязку. «Если он в доме, то кто-то его хорошо припрятал», — Фрэнк хмыкнул. «Или ты была права, и теперь он убийца». «Угу. Так или иначе, интересно, что все они, включая Дэниела, правду от нас утаивали, а? Как держатся? Слушай, а может, кто-нибудь из них нервничает?» «Да нет. Сначала вроде бы немного стеснялись. Но этого и следовало ожидать. А в целом впечатление такое, что они все рады возвращению Лекси». «Вот и у меня такое же ощущение. Кстати, вспомнил. А что там случилось вечером после того, как ты поднялась к себе?» «Слышал, ты с кем-то разговаривала, но слов не разобрал». В его голос вкралась новая недобрая нотка. Мои руки тотчас перестали разглаживать края повязки. Ничего. Просто пожелали друг другу спокойной ночи. Чудно. Прям-таки сцена из Волтонов. Жаль, пропустил. А где у тебя был микрофон? В сумке. Батарейки спать мешают. Так спина в спине. Кстати, дверь у тебя не запирается. Я к ней стул приставила. А, ну тогда конечно. Со стулом ты не пропадешь. Господи, Кэсси! Я представила, как он расхаживает по комнате, взъерошив ладонью волосы. Да что тут такого, Фрэнк? В прошлый раз я вообще не пользовалась микрофоном. Без особой надобности. Если выяснится, что я разговариваю во сне, какая от этого польза расследованию? В прошлый раз ты не жила под одной крышей с подозреваемыми. Эти четверо, может, и не на первом месте в списке, но исключать-то их нельзя. Микрофон должен быть на тебе всегда и везде, кроме душевой. Кстати, если бы в прошлый раз микрофон лежал в сумочке, мы бы ничего не услышали, ты уже отдыхала бы на кладбище. Да, да, да. Замечание принято. Усвоила? Все время на тебе и без баловства. Поняла. Ну, ладно, сказал Фрэнк, успокаиваясь. У меня для тебя кое-какие новости. Он, похоже, усмехнулся. Приберег напоследок что-то хорошее. Я пробиваю всех твоих БЗ. Помнишь такую девушку, Викторию Хардинг, из нашей первой эпопеи с участием Лекси Мэдисон? Я откусила полоску лейкопластыря. А должна? Ну, такая высокая, стройная, длинные блондинистые волосы. Говорит, как из автомата строчит, не мигает. Господи. Я приклеила повязку. Вики липучка. Ее нам только не хватало для полного счастья. Мы с ней вместе учились в Дублинском университете. Чему конкретно, трудно сказать. Кукольные голубые глаза, куча всяких аксессуаров, тон и невероятная способность присасываться к любому, кто мог быть чем-то полезен. Главным образом к богатеньким мальчикам и девочкам. Не самого строгого поведения. Уж не знаю почему, но она меня сочла достойной своего внимания, не иначе как рассчитывала на бесплатные наркотики. Она самая. Когда ты разговаривала с ней в последний раз? Я замкнула чемодан и убрала под кровать. Задумалась. Вики не из тех, кто оставляет о себе долгую память. Да вроде бы за несколько дней до того, как меня вывели из игры. Ну, видела потом пару раз в городе, но всегда вовремя увиливала от встречи. Интересно. По голосу Фрэнка нетрудно было догадаться, что его губы растягиваются в хищной ухмылке. Получается, что она разговаривала с тобой относительно недавно. Угу. Оказывается, в начале января 2002 года у вас с ней состоялась продолжительная, весьма милая беседа. Она потому запомнила, что была на зимней распродаже и прикупила кое-что модное, вроде дизайнерское пальтецо, которое тебе и демонстрировала. Цитирую. «С отпадными замшевыми вставками». Ну, как вспомнила? Нет. Сердце забилось медленно и глухо, буквально ушло в пятки. Это была не я. Я так и подумал. Разговор Виктория запомнила хорошо, чуть ли не дословно. Память удивится, что стальной капкан. Побольше бы нам таких свидетелей. Хочешь послушать, о чем вы говорили? Голова у Вики устроена так, что, поскольку никакой другой активности в ней не происходит, все разговоры, которые в нее попадают, откладываются и сохраняются вечно, и главное, в нетронутом виде. Ну, давай. Освежи мне память. Вы случайно встретились на Графтон-стрит. По словам Вики, ты была в полном ауте, не сразу ее узнала и даже не помнила, когда вы виделись в последний раз. Сослалась на похмелье, но она объяснила это последствиями некого ужасного нервного срыва. Рассказ явно доставлял Фрэнку удовольствие. Говорил он быстро, напористо, в ритме хищника, преследующего добычу. А мне было не до веселья. Все это я уже знала, недоставало только деталей, и осознание собственной правоты радует отнюдь не всегда. Потом, признав ее, наконец, ты заметно оттаяла, предложила выпить кофе, так что самообладание нашей девочки, кем бы она ни была, не занимать. Да, я вдруг поймала себя на том, что вся сжалась, словно бегун на старте. Казалось, комната Лекси смеется надо мной, скрывая свои секреты в тайниках и под половицами, готовит чужаку капканы и ловушки. Этого у нее не отнимешь. Ну так вот, вы пошли в кафешку в центре города, она показала тебе свои новые шмотки, потом вы вспоминали былые деньки. Ты, что на тебя не похоже, держалась на удивление молчаливо. В какой-то момент Вики спросила, где ты сейчас обитаешь, не в Тринити ли, ведь незадолго до того у тебя Случился пресловутый нервный срыв, и ты сказала, что дублинский универ в тебя в печенках сидит, и ты подумываешь перевестись куда-нибудь, там, может, в Тринити или даже за границу. Знакомая история, да? Да. Я осторожно опустилась на кровать, знакомая. Дело было в конце семестра. Фрэнк еще не сказал, продолжится ли операция после лета, и я на всякий случай готовила вариант с уходом. В чем на Вики можно было положиться, она непременно и моментально разнесет любую сплетню по всему университету. Голова пошла кругом, словно в ней что-то перестраивалось. Знакомые вещи обретали иные, непривычные очертания и формы, и с негромким, мягким щелчком становились на новые позиции. Странное совпадение то, что Лекси прямиком направилась в Тринити, как будто собиралась занять мое место. Это уже давно не давало мне покоя. Нет, все гораздо хуже. Меня даже бросило в дрожь. Единственное совпадение здесь — встреча двух девушек в относительно небольшом городе. Причем одна из них, Вики Липучка, по большей части только и занята тем, что болтается в надежде встретить кого-то полезного для себя. Нет, не по чистой случайности Лекси занесло в Тринити, и не благодаря некому мистическому притяжению, увлекавшему ее вслед за мной все уголки, где затаилась я. Она попала туда по моей подсказке. Мы с ней действовали как единое целое, она и я. Я привела ее в этот дом, в эту жизнь, и точно так же она тянула за собой меня. Между тем Фрэнк продолжал. Наша девочка сказала, что нет, сейчас она нигде не учится, и объяснила довольно туманно, что якобы путешествует. Вики предположила, что она только что из психушки. И вот еще что. У Вики сложилось впечатление, будто психушка — это где-то в Америке или в Канаде. Может, из-за того, что твоя вымышленная семья вроде бы живет в Канаде. А может, потому что в промежутке между дублинским универом и вашей встречей на Графтон-стрит ты где-то подцепил американский акцент. Так что теперь мы не только знаем, как она стала Лекси Мэдисон, ну и откуда начинать поиски? Думаю, мы твоей Вики-Липучке просто обязаны поставить пару коктейлей. Если кто и поставит, то скорее ты, чем я. Ответила я каким-то не своим голосом, однако Фрэнк в порыве энтузиазма этого не заметил. Я уже позвонил ребятам из ФБР, собираюсь отправить им по мылу фотографии отпечатки. Не исключено, что девочка была в бегах, и они смогут что-то раскопать. Из настольного зеркала за мной наблюдала Лекси. Держи меня в курсе, ладно? Обещаю. Хочешь поговорить со своим дружком? Он здесь. Сэм и Фрэнк делят один кабинет. Господи, ну кто бы мог подумать? Нет, я позже ему позвоню. Глуховатый голос Сэма донесся как будто ниоткуда, и в какой-то момент мне до боли захотелось перекинуться с ним хотя бы парой словечек. Говорит, что перепроверяет всех, кому ты могла перейти дорожку за те 6 месяцев, пока трудилась в убойном. Пока ничего. Если что-то всплывет, он сразу же тебя известит. Иными словами, никакой связи с операцией «Висталка». Ах, Сэм, Сэм. Отгороженный от меня Фрэнком, он делал все, что в его силах. Упрямо и без лишних слов пытался отвести от меня единственную понятную ему опасность. Ложился ли он спать прошлой ночью? Спасибо. Скажи ему спасибо, Фрэнк, и скажи, что я скоро позвоню. Надо было выйти прогуляться. Отчасти потому, что заболели глаза. Уж слишком много вокруг всего серого, пыльного. Отчасти потому, что сам дом начал действовать на меня как-то странно. Я словно постоянно затылком ощущала на себе его взгляд. Такое чувство, будто тебя застукали на чем-то постыдном. Но обернувшись, ловишь лишь чей-то удивленный взгляд и понимаешь, что притворяться бесполезно. Даже самое невинное лицо тебя не спасет. Открыла холодильник, сделала сэндвич с индейкой, еще один с джемом, налила кофе в термос и отправилась на прогулку. Вдруг в один прекрасный день, причем очень скоро, придется преследовать убийцу, знающего Гленскохи как свои 5 пальцев, так что неплохо было бы заранее оглядеться. Десятки тропинок и дорожек сплетали запутанный лабиринт, велись между полями, рощицами, кустами, возникали ниоткуда и вели в никуда, но я, как оказалось, ориентируюсь не так уж и плохо и заплутал всего-то пару раз. Теперь я и Фрэнка оценивала по-другому. Проголодавшись, я села на каменную изгородь, достала термос и сэндвичи. День выдался солнечный, прохладный. Высоко, в стылом голубом небе, повисли облака, однако по пути мне не встретилось ни души. Где-то далеко залаяла собака, кто-то подозвал ее свистом, и все. Я даже начала фантазировать, будто луч смерти уничтожил в Гленскохе все живое, и никто ничего не заметил. На обратном пути я обошла прилегающий к дому участок. Пусть Марчи и растеряли большую часть владений, оставшееся все равно впечатляло. Каменные стены в рост человека, обсаженные деревьями, в основном боярышником, от которого получил имя сам дом, но я заметила и дуб, и ясень, и только что распустившуюся яблоню. Полуразвалившаяся конюшня, где Дэниел и Джастин ставили свои машины, располагалась в удалении от дома, так что запах навоза в барские комнаты не доходил. Там, где в былые времена помещалось, наверное, с полдюжины лошадей, остались груды мусора, ржавых инструментов и куски брезента, но поскольку их давно никто не трогал, рыться в них я тоже не стал. За домом растянулся лужок, обсаженный крепкими старыми деревьями, плющом, обнесенный каменной стеной. В стене ржавая калитка, через которую в ту свою последнюю ночь вышла Лекси. В углу запущенные расползшиеся кусты. Я узнала розмарин и лавр. О них упоминал накануне Эбби. Неужели это было вчера? Кажется, будто почти год назад. Дом издалека выглядел хрупким и чуточку смазанным, как на старой акварели. Налетевший неожиданно порыв ветра взъерошил траву, встряхнул длинные побеги плюща, и лук как будто накренился под ногами. У боковой стены, метрах в 20-30 от меня, за плющом, проступило что-то темное, вроде сидящей на троне тени. По спине тотчас пробежал холодок. Пистолет мой так и остался приклеенным к задней стенке прикроватной тумбочки. Стиснув зубы и не сводя глаз с плюща, я схватила с земли валявшийся сук. Ветер стих, все успокоилось, побеги плюща стали на место, сад снова погрузился в дневную дрему. Я как будто невзначай быстро прошагала вдоль стены, крепко сжимая в руке импровизированное оружие, и резким движением раздвинула плющ. Никого. Стволы деревьев и разросшиеся ветки образовали у стены нишу, укромный, залитый солнцем уголок. Внутри две каменные скамейки, разделенные, и струйка воды, которая сбегала сквозь отверстие в стене, и далее по невысоким ступенькам в крохотный илистый пруд. Вот и все. Тени снова сплелись, и на мгновение иллюзия повторилась. Спинки скамеек вытянулись вверх, темная фигура выступила и снова исчезла, стоило мне отпустить плющ. Похоже, живым здесь был не только дом. Я перевела дыхание и заглянула в нишу. Щели между каменными сиденьями лишь кое-где заросли мхом. Кто-то определенно об этом месте знал и частенько сюда наведывался. Использовалось ли оно для любовных свиданий и прочих встреч? Пожалуй, нет. Слишком близко к дому, чтобы приводить сюда посторонних людей. Да и трава выглядела нетронутой. Я разгребла ногой ветки и обнаружила гладкие каменные плиты. В грязи блеснуло что-то металлическое, и сердце тут же ёкнуло. Нож? Но нет, слишком малы размеры. Оказалась пуговица со львом и единорогом, старая, стертая. Кто-то когда-то служил в британской армии. Дырка в стене, через которую текла вода, забилась песком. Я положила пуговицу в карман, опустилась коленями на каменные плиты и, орудуя веткой, прочистила каналец. Стена была толстая, грязи набилось много, и работа заняла некоторое время. Ручеек, когда я закончила, замурлыкал веселее, превратившись в небольшой водопад. Я сполоснула пахнущие прелыми листьями руки и немного посидела на скамейке, покурила, послушала журчание воды. Здесь было хорошо. Тепло, тихо и уединенно, как в логове зверя или в тайном убежище ребенка. Прудик быстро наполнился, над его гладью уже велись мошки. Лишняя вода уходила по прорытой канавке в землю. Я убрала с поверхности плавающие листья, и вскоре, слегка подрагивая от ряби, на водной глади отразилось мое лицо. Часы Лекси показывали половину четвертого. Я продержалась 24 часа, чем, возможно, огорчила кого-то из любителей пари. Сунув в пачку окурок, я раздвинула плющ и зашагала к дому. Ключ без усилий открыл замок, воздух слегка колыхнулся. Я вошла и уже не ощутила недавней враждебности. Дом как будто приветствовал меня прохладным дуновением, легким, как поцелуй в щеку.